Нагадаю вам, что мы с вами протягиваем знакомиться с сказками народов Океании. И в минулый раз я распочал расповедать вам историю, якая называется «У гостях у солнца, месяца и змрока». Памятайте, поспрачались они как раз два человеки. Один стверджал, что солнце и месяц – это два разные человеки. Другий ж стверджал, что это один человек. Спречка их перешла у бойку, и один моцно побил другого. И тады сбитый засоромился своей слабости и вырешил отправиться до месяца. А что ж было далей, вы зараз и доведаетесь. Месяц запросил человека на берег и показал свое уладанье. Тут все мое и все белое. Белая хатина, белый сад, белая земля. Потом он показал человеку иншее место. А тут володая ночный змрок дуа. Тут все черное. А чуль приходит темра ночи. Нареште он привел человека в третье место. Тут володая хивио солнца. Тут все червоное. Червоная хатина, червоный огород, червоная земля. Так уже заведено. За темрою ночи завсёды приходит светло солнца. Затем ганул месяц, и мужчина поели разом, чем змацавали свое сябровство. А колены закончили, ганул месяц сказал: «Гляди, як я буду подниматься по небосхиле. Напереди иди темра, и я иду за ёй, а за мной солнце. Солнце и я – два разные человеки». Узлез Ганумі месяц на древо варакара и оттуль кинулся у неба. Ён опустился на край облоков, и все вокруг залилось светом. Убачил это мужчина и подумал: «Выходит, моя правда, месяц – это один человек, а солнце – другий. Мой товарищ помылялся, коли казал, что солнце и месяц – это один человек». Гость Ганумі месяца не спал усю ноч. Ён оглядал господарку Ганумі. Ничто не росло тут, окромя низеньких древ и кустовья. Вельми уже близким было светло месяца. Почался светанок, але месяц усё еще заставался на небе. Нареште взошло солнце. Тады Ганумі покинул небосхил и вернулся до дому. И он сказал человеку: «Ну, теперь ты бачил меня, добро меня разглядел. Так, я бачил и тебе, Ганумі месяц, и хивило солнце, и ночный змрок дуо. Вы три разные человеки, але живете тут усе разом. А потом пришли змрок, месяц и солнце, и каждый из них принес человеку почастунок. Дуо сказал: «Это моя ежа, и она вся черная. Черный банан, черное таро, черный ямс. Тому меня кличут ночной темрою дуо». Ганумі месяц показал на свою ежу: «А моя ежа вся белая. Белый банан, белая тара, белый ямс». Хивио солнце у свою чергу показал ежу, принесенную им: «Это вось моя ежа. И она вся червоная. Червоный банан, червоная тара, червоный ямс. Запомни, меня зовут Хивио солнца».